Глава 36. Правило номер 3. За любым недостойным персонала поведением в отношении покупателя или в целом последует немедленное увольнение. Септимус Фисби промаршировал прямо в задний кабинет, где Герберт Даттон тихо сидел с чашкой чая с куркумой, заваренной по совету Эша Рамасвами. Несмотря на то, что он уже месяц как вернулся к работе, мистер Даттон по-прежнему страдал от целого ряда тревожных симптомов, включая постоянные проблемы с животом, периодические головные боли и неровное сердцебиение. Поэтому он с огромной радостью воспользовался медицинским знанием мистера Рамасвами растений, по слухам, помогающих с такими бедами. Доктор Фисби холодно встал перед мистером Даттоном и потребовал, чтобы девчонку с третьего этажа тут же уволили за нахальство, иначе он впредь будет делать закупки в другом месте. Он не поделился никакими деталями, считая, что одного его заявления было достаточно, убеждение, о котором он однажды безгранично пожалеет. Затем он чеканным шагом вышел из магазина с чувством полного удовлетворения, бормоча себе под нос, что вернется после обеда, и рассчитывает, что девчонки к его моменту не будет и следа. За 32 года работы в книгах Блумсбери Герберт Даттон не был свидетелем увольнений. По его собственным правилам, такое право было у него одного. Впервые за время работы главным управляющим мистер Даттон пожалел об этой власти, но опасался, что его единственным выбором было воспользоваться ей. Отдел печатных книг Британского музея был самым крупным институциональным покупателем книг Блумсбери. Мистер Даттон неохотно вызвал Эви. Сперва он попросил ее рассказать свою версию происшедшего из уважения к ней как сотруднице. Затем он напомнил, что согласно правилам магазина номер 2 и 6, она должна была отдавать приоритет нуждам покупателей и поддерживать репутацию магазина в качестве поставщика наилучших книг на высочайшем уровне. Наконец, он сообщил ей, что ее занятость в книгах Блумсбери должна немедленно подойти к концу. Эви в шоке стояла там, когда в кабинет влетела Грейс, а следом краем уха, услышавшая о происходящем Вивьен. Алек должен был вскоре уйти на ранние коктейли с Норманом Мейлером, которого надеялся уговорить на будущую вечернюю лекцию. Алан Уингейт недавно с большим успехом выпустил британское издание военного романа Мейлера «Нагие и мертвые». И в свете неудачи с Беккетом Алек жаждал продвинуть молодого начинающего автора без сопутствующих разногласий. Мастер-мореход Скотт уже обедал в пабе «Ягненок» у самого начала улицы. Эшвин Рамасвами, как обычно, ел за своим столом в подвале, не в курсе волнений, происходящих на первом этаже. Мистер Даттон сидел там один, кротко смотря на трех женщин перед ним. Он заставил себя глубоко, медитативно дышать, как рекомендовал ему врач, все это время желая сбежать. «Это невероятно!» — восклицала Вивьен. «Мисс Лоури, пожалуйста!» — взмолился мистер Даттон, отчаянно стремясь сохранить порядок. «Я знаю, что мы все расстроены, но вам, как коллеге, приличествует не вмешиваться во взаимоотношения вашей коллеги. Без собственных управляющих или надзорных способностей...» «Ох, умоляю!» — напористо сказала Вивьен, хлопая ладонью по краю стола, пока Грейс бросила ей незаметный взгляд предостережения. Все знают, что Септимус Фисби — старый невротик, безумцы и терпения или человечности. Давно пора было кому-то отказать ему в его нелепых требованиях. «Мисс Лоури, прошу вас, если продолжите дерзить, у меня не будет другого выбора, кроме как и вас уволить». На этих словах в дверях кабинета появился Алек. «Что, черт возьми, происходит?» Герберт Даттон поднял в воздух обе ладони, как будто в беспомощной капитуляции. Вивьен объяснила ситуацию Алику, все это время не отворачивая гневного лица от мистера Даттона. «Герберт, девочка здесь всего несколько недель», — сказал Алик почти умоляющим тоном, тоже заходя в комнату. «Конечно, мы должны дать ей еще один шанс». Вивьен и Грейс обе обернулись к Алику в открытом замешательстве. Мистер Даттон покачал головой. «Мне жаль, но это мое окончательное решение». «Но она явно не, я сказал, окончательное». Никогда еще персонал не видел мистера Даттона даже близко таким резким, отчего Алик вылетел из кабинета Даттона, тоже впервые. В это мгновение Грейс, которая всегда остро чувствовала изменения в атмосфере, тщательно выучившись этому умению дома, осознала величину того, чему они трое противостояли. В голове у нее стремительно пролетели все недавние разговоры о захвате, пока мистер Даттон сидел, основательно устроившись в кресле, впервые непоколебимый перед лицом чьих-то мольб и совершенно не осознающий, что действительно стояло на кону. Грейс кинула Эви последний материнский взгляд, прежде чем принять решение, что лучшей программой действий будет добиться того, чтобы подобного больше никогда не случалось. «Мистер Даттон, думаю, вы согласитесь, что в остальном за последние 7 недель Эви проявила себя образцовой сотрудницей». Грейс сохранила свой тон взвешенным. «И она по-прежнему на испытательном сроке, не достигшем еще 3 месяцев работы, требующихся для увольнения согласно правилу 49, верно?» Мистер Даттон кивнул, чувствуя облегчение от того, что в кои-то веки кто-то другой процитировал правила магазина. «Значит, вы не будете компенсировать ей невыплаченную зарплату?» — спросила Грейс. Мистер Даттон снова кивнул в ответ. Грейс заметила, что Эви следит за ней с растущей смесью паники, ужаса и восхищения на лице. «Тогда, как персонал, мы хотели бы внести небольшое предложение — сделать Эви подарок, достаточно маленький, сувенир, если хотите, на память о работе здесь, в магазине». Мистер Даттон выпустил слышимый вздох облегчения, который не укрылся ни от кого из них. «Конечно, мы все прекрасно помним о правилах, запрещающих сотрудникам совершать покупки любого рода», — спокойно продолжила Грейс. Теперь мистер Даттон кивнул бойко, явно в облегчении от того, что ему больше не было нужды спорить с ними о самом увольнении. «И мы все знаем, как это тяжело для человека, так страстно любящего книги, как мисс Стоун». Он продолжил кивать, все это время делая глубокие вдохи. «Можем ли мы предложить, чтобы Эви было разрешено забрать из магазина книгу, не из отдела редких книг, конечно, учитывая их ценность, всего одну книгу по своему выбору в качестве маленького сувенира на память о времени здесь, а также в благодарность от нас всех?» Эви уставилась на Грейс в открытом изумлении, а Вивьен начала тихонько отступать от стола в качестве знака умиротворения. «Хорошо», — наконец пробормотал мистер Даттон. «Эви, возьми, что пожелаешь, из любого другого отдела. Я знаю, что ты была крайне прилежной и усердной сотрудницей, Мистер Аллен, в частности, крайне благодарен за все, что ты сделала в свете его собственного длительного отсутствия в последнее время. Я только прошу тебя быстрее собрать вещи и уйти до того, как вернется доктор Фисби. Это очень поможет разрешить нынешнюю напряженную ситуацию. Ты понимаешь?» Эви закусила нижнюю губу и посмотрела на ноги, обуреваемая одновременно сильнейшими эмоциями момента и словами, готовящимися сорваться с языка. «Ну же, дитя!» Мистер Даттон не мог сдержаться при виде ее расстройства. «Все будет в порядке. Я с огромным удовольствием предоставлю рекомендательное письмо, которое поможет тебе найти новую работу. Доктор Фисби, нужно признать, может быть довольно раздражительным и вспыльчивым. Я уверен, что со временем ты сможешь вложить свои очевидные таланты и упорство в новое мероприятие». Эви попыталась выдавить прощающую улыбку, на которую он так явно надеялся, и когда она подняла свое посветлевшее лицо к его сердце снова смягчилось. «Скажи мне, моя дорогая, ты знаешь, какую книгу хотела бы забрать с собой в качестве прощального подарка?» Эви кинула единственный взгляд на Грейс и Вивьен, подумала о Стюарте Уэсли, гуляющем по кембриджским улочкам, засыпанным пробками от шампанского и конфетти, и сказала просто и решительно: «Мумию». Когда доктор Фисби вернулся после обеда, он чеканным шагом прошел прямо в кабинет мистера Даттона удостовериться, что девчонку выгнали, и потребовать должной помощи. Мистеру Даттону было жалко Эви, но магазин гораздо больше нуждался в докторе Фисби и его кураторских делах. Британский музей закупался в книгах Блумсбери почти 100 лет, поэтому он теперь сидел за столом с определенной степенью облегчения, все еще не чувствуя себя хорошо физически, но с уверенностью, что этот последний небольшой пожар был полностью потушен. «Конечно, доктор Фисби. Какая-то редкая книга?» Перекошенные черты лица Септимуса Фисби начали снова возвращаться на место, когда он почувствовал восстановление уважения и порядка, которых требовало тех, кто ему прислуживал. «Да, Фрэнк полностью утратил контроль над своим отделом, а эта козявка открыто отказалась мне помогать. Мне ужасно жаль, что вы с этим столкнулись», — примирительно ответил мистер Даттон. «Как именно мы можем вам помочь?» «Я точно знаю, что Фрэнк приобрел определенную книгу на аукционе несколько лет назад, но наверху ее нигде нет». «Возможно, она была продана?» — мягко предположил мистер Даттон. «Не будь дурачком, я уже проверил. Она должна быть на другом этаже». Мистер Даттон встал, не желая дальше раздражать куратора. «Конечно. Я сам отведу вас в отдел истории, и мы начнем оттуда. Если придется, мы все здесь перевернем вверх дном, но я вас уверяю, мы найдем вашу книгу». Мистер Даттон первым вышел из кабинета, чтобы сопроводить доктора Фисби на второй этаж. Когда бы мистер Даттон не проходил по магазину, он всегда очень остро чувствовал важность своей должности главного управляющего. Его проблемное сердце наполнялось гордостью от того, что все вокруг работало гладко, как отлично отлаженные часы Cartier на тонком запястье мисс Лоури. Каждое из 51 правила строго исполнялось, и все было на своем месте. Они еще не потеряли ни единой книги, несмотря на всю невнимательность Фрэнка. Герберт Даттон с высшей степенью уверенности поднялся на площадку второго этажа и посмотрел вниз на ангельски светлую шевелюру Алика на верхушке лестницы и угрюмое лицо и худощавую фигуру Вивьен за кассовой стойкой. Где-то снаружи по улицам бродила безутешная малютка Эви Стоун с прощальным подарком в виде книги внутри потрепанного кожаного портфеля, который всегда носила с собой. Мистер Даттон узнал ее особые качества с самого начала, с минуты, когда пришел в сознание, спасенный ими же, сообразительностью, усердностью и упорством. Его мучило чувство вины от воспоминания о том, как она спасла его жизнь. Так он должен был отплатить ей, чтобы выжили книги Блумсбери. «Это просто бизнес», — сказал он себе, оглядывая раскинувшееся внизу королевство. В бизнесе все должно было быть забыто и прощено, поскольку делалось ради единой желанной цели, чтобы бизнес выживал, люди должны были уступать, а не наоборот. «Ничего личного», — напомнил он себе. Доктор Фисби нетерпеливо ждал на ступеньку ниже площадки второго этажа, где стоял теперь мистер Даттон, оглядывающий свой маленький, но незыблемый мир. По правде сказать, он никогда не питал приязни к Септимусу Фисби, но угождение покупателю было превыше всего, напомнил Даттон себе, ровно как совсем недавно напоминал Эви. Нацепив самую любезную и отработанную улыбку, он повернулся к куратору и спросил: «И как называется та книга, которую вы разыскиваете?» Так же быстро, как появилась, Эви Стоун исчезла. Она не оставила адреса, поскольку ей не было положено каких-либо выплат. Мистер Даттон не обеспокоился записью ее данных в бумагах магазина при найме. Этот неожиданный просчет с его стороны отражал физическое нездоровье в тот момент, которое теперь быстро возвращалось из-за нового стресса. Доктор Фисби твердо стоял на своей угрозе более не работать с магазином. Фрэнк вернулся из Уэльса, чтобы узнать о пропаже в магазине редкого и бесценного тома, должного быть под его присмотром. А мастер-мореход Скотт вернулся из паба, чтобы обнаружить, что в его отделе хранилась прорывная и историческая художественная работа. И никто из них не мог предугадать, что эта самая книга, написанная 17-летней девушкой, скоро перевернет миры готической литературы и научной фантастики с ног на голову.